Над горизонтом клубилось марево, грязно-черная, как лакричная конфета. Холодный ветер гнал тяжелые тучи, в недрах которых что-то смутно искрилось и рокотало. Поеживаясь под первыми крупными каплями ледяного дождя, мы метнулись через парковку к машине Кэтлин. Вдалеке сверкнула первая настоящая молния. Впереди, прямо по курсу, рождалась и густела дикая весенняя гроза. Сара Джейн обожала такую погоду. «Забросить тебя домой?» Я неуверенно кивнула. Перспектива очутиться в огромном пустом доме и тосковать там в одиночестве не прельщала. «Может, перекусим где-нибудь?» «Прости, не выйдет», — отрезала Кэтлин, деловито врубая антирадар, и рванула со стоянки. «Спешу в офис. Выходной? У боссов не бывает выходных. Трое моих служащих вытребовали себе отпуск на 3 дня. Им, видите ли, приспичило развеяться в Портленде. Чертовщина. Самый разгар семейных путешествий, а я вынуждена одна тянуть весь этот воз». И она утопила в пол педаль тормоза, каким-то чудом затормозив прямо перед упавшим шлагбаумом на железнодорожном переезде. По рельсам уныло загрохотала бесконечная пригородная электричка. Я молчала, глядя в окно. Кэтлин осталась единственным моим зрителем. Больше не перед кем разыгрывать мои маленькие драмы. Кстати, о Кэтлин. Я жестоко заблуждалась, записав ее в оператора на телефоне. Она оказалась владелицей туристического агентства «Путешествия с матушкой». Своих клиентов, сплошь молодых нахрапистых ребятишек, привыкших в один день зарабатывать или терять миллионы, Кэтлин окружала самой нежной опекой и неустанно баловала дорогими игрушками. Если деточка начинал чахнуть под тусклым северным солнцем, она отправляла ему скромный ланч, аккуратно завернутый в проспекты курорта на Багамах. Не лады с женой? Клиент получал розы и перевязанную алым шелком стопку буклетов о приюте воркующих голубков. Мы гарантируем, былая страсть вспыхнет вновь. Секретарши клиентов снабжали ее информацией самого личного плана, получая в награду билеты на очаровательные воскресные туры. Далекие от идеала габариты Кэтлин делали ее не опасной в глазах жен, невест и тех же секретарш, и ничья ревность не мешала клиентам бежать к ней за панацеей от своих проблем. И Кэтлин расправлялась с ними так же легко, как бархатная подушечка поглощает и обезоруживает острые булавки. «Замечательно», — смаковала я обиду, — «у нее куча дел, так что с того?» Битых 2 часа проторчала в системе, а для меня ей и 15 минут жалко. Кэтлин плевала на мое представление, неотрывно следя за проезжающей электричкой. Едва миновал последний вагон и шлагбаум, нехотя пополз вверх, она газанула и вылетела на переезд. Ветер и дождь неприятно выстудили машину. Я зябко поежилась и надвинула капюшон трикотажной фуфайки с кричащей эмблемой чикагских медведей. Хорошо, что Рикки наплевала на мои увещевания и купила самый большой размер. «Если ты так чертовски занята, отчего же не пропустила сегодняшнее занятие? Не будь сукой, Барбара!» Голос Кэтлин звучал доброжелательно, но твердо. «Мне и впрямь ничего не стоило его пропустить. Всю жизнь я упражнялась в этом искусстве, отыскивать оправдания. Почему я не могу сделать что-то, чего не сделать нельзя? И представь, оправдания всегда находились. То матери нужно помочь, то позаботиться о детях, о своем бывшем, об учебе, о работе. Но теперь все, хватит. Мы приехали». Кэтлин остановилась на подъездной дорожке к моему дому. «Вряд ли я смогу похудеть, если не научусь печься прежде всего о своих интересах. И если в результате семейства Фитцвиллингер на сутки позже получит свой тур в Диснеевский парк, что ж, так тому и быть. А если ты киснешь только из-за того, что я должна как-то зарабатывать на жизнь, ничего, я и это переживу. И ни перед кем не собираюсь извиняться за то, что решила о себе позаботиться. Меньше всего перед тобой». Молния хлыстом перерезала небо. Машину сотряс тяжелый раскат. Я нащупала ручку, толкнула дверцу. Кэтлин молчала. «Ну, мне пора». Оказавшись дома, я направилась прямо в кухню. укутаться пледом в кресле у камина. Рядом на столике горячий шоколад и коробка конфет. На коленях любимая книга. Вот единственно правильный способ прожить подобный день. Сара Джейн понимала такую погоду. Кэтлин, конечно, права на все 100, и тем не менее она плюнула мне в душу. Я погрохотала дверцами кухонных шкафов, налила молоко в самую большую кружку, всыпала какао, хлопьев и на 3 минуты сунула кружку в микроволновку. Немного погодя, может, нажарю еще и попкорна. Нет никакого жира, только струя горячего воздуха да капелька растопленного диетического маргарина и корыца низкокалорийной сливочной помадки из холодильника, чтобы оттенить послевкусие соленой кукурузы. Взгляд зацепил мигающий красный огонек автоответчика. Не прослушать ли пока сообщение? «Я тут забыл тебе сказать. Забери мои ботинки из...» «Тебе тоже привет, Фрэнклин. У меня все прекрасно». «Да, и мне очень приятно слышать твой голос». Я перемотала кассету. Следующее сообщение началось с междометий. Когда запас «хм» и «ну» исчерпался, повисло неловкое молчание. Незнакомец определенно не привык к автоответчикам. «Я вот...» «Ах да, это я, Джордж Пейн». «Как же, помню. Старый Пейн, очкастый дятел. Это надолго». Автоответчик — самый терпеливый слушатель. Хоть час говори, все покорно будет записывать. А судя по язвительным рассказам Фрэнклина, Джордж Пейн кого угодно уболтает до тошноты. «Я надеялся переговорить с мистером Аверсом или миссис Аверс. Ну, только чтобы удостовериться. То есть я просто хотел убедиться, что мистер Аверс получил мой чек. В смысле, я послал чек мистеру Аверсу. Но я не знаю, когда смогу оплатить следующий взнос. Моя жена, миссис Пейн... В общем, дела у нее неважны. А мистера Аверса никогда не бывает. Вернее, я хотел сказать... Я никак не могу дозвониться до мистера Аверса. А его секретарша сказала, что передала чек. Но уже прошла неделя, и я решил лучше самому позвонить. Ну, в смысле, чтобы мистер Аверс не подумал, будто я несерьезно отношусь к своему долгу. Ну и вот... Да, может быть, если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы перезвоните мне. Пейн продиктовал номер, который я нацарапала на листке бумаги. Помявшись, он еще раз раздельно и отчетливо повторил цифры. Вдруг сначала прозвучало неразборчиво. Пора было вешать трубку, но Пейн все пыхтел и откашливался. Он будто сомневался, следует ли попрощаться с автоответчиком. Я вслушалась в несвязную речь Пейна, буквально кожей ощущая его бесконечное одиночество и неодолимую потребность выговориться. Я бьюсь башкой о стену из-за талики лишнего веса, а в это время несчастный человек с отчаянием наблюдает, как рушится вся его жизнь. Так получил Фрэнклин страховку, миссис Пейн, или нет? Ладно, вытрясу из него ясный ответ. А еще выкрою полчаса из своего перегруженного делами дня и сама позвоню Пейну. Спрошу, как там его жена, выслушаю его излияние. Покажу, что хоть кому-то есть до них дело. Это и мне на пользу. Перед настоящей бедой собственные небольшие проблемы воспринимаются трезвее. Джордж Пейн все-таки повесил трубку, и автоответчик выплюнул очередное сообщение. «Барбара, это Кэмерон. Ты мне нужна. Срочно. Как только вернешься, сразу перезвони». Задумавшись, я нажала кнопку автодозвона. Пороть горячку не в характере Кэмерона. Так что дело наверняка серьезное. Вот только зачем главному редактору понадобилась никчемная внештатница вроде меня? Призывно тренькнула микроволновка. Я распахнула дверцу и достала кружку. Одуряюще пахнуло шоколадом, но ручка слишком раскалилась. Пришлось брякнуть кружку на стол и дуть на пальцы. Ничего, пока объяснюсь с Кэмероном. Все остынет. Брейди слушает. «Привет, Кэмерон. Это я. Барбара, слава богу. Только не говори «нет». Многообещающее вступление, — растерялась я. Послушай, я тебя похищаю. Всего на 2-3 недели. Зачем?» «Сидни Крайгер переметнулся в «Сан-Таймс».» Я присвистнула. Хулиганская язвительная колонка Сидни Крайгера долгие годы была одним из главных блюд Глоб. Но почему? Они положили ему совершенно сумасшедший оклад, а в придачу пообещали получасовое еженедельное телешоу. Я хочу, чтобы ты заменила его. Нет. Послушай же. Я подыскал пару дельных ребят. Обещали подбросить несколько статей. Просто помоги залатать дыру, продержаться, пока не найду постоянную замену. Нет. Сигарету. Горло буквально сводило от желания закурить. Я же просил тебя не говорить «нет». Но я никогда ничего подобного не писала. У тебя получится. Кроме того, ты никогда не подводила меня со сроками. За последние годы я прочел достаточно твоих статей, чтобы убедиться. У тебя все получится, Барбара. Конечно, ты всегда предпочитала внештатную работу, но, Кэмерон, ты же знаешь, на первом месте у меня семья. Пусть Джейсон хотя бы перейдет в старший класс, а пока... Нет и не проси. Ежедневная колонка — это полновесный рабочий день. Какая еще ежедневная колонка? Неужели я сказал ежедневная? Я обязательно подыщу замену этой скотине Крайгеру. Барби, это дело времени. Недели две, максимум четыре. Но пока ищу, помоги, ладно? Представь, читатели раз за разом открывают газету на этой странице и не находят привычной колонки. Мы воспитывали эту привычку долгие годы, и вдруг за считанные дни все может пойти прахом. Послышалась какая-то возня. Кажется, у Кэмерона отбирали телефонную трубку. И точно. Через несколько мгновений ко мне обратился другой, смутно знакомый голос. «Барбара, привет. Это Мак». Меня вдруг окутало странное тепло. Он больше не заглядывал попить кофе с тех самых пор, как София уехала к себе в Гватемалу. Мак постоянно подшучивал над Софией, дразнил ее дуэньей. Но, может, он вовсе не шутил? Кэмерон слишком дипломатичен, чтобы сказать напрямую, что только вы сможете спасти его тощую старую задницу. Он забраковал уже пятерых претендентов. Против Сидни все они полное дерьмо. Лексикон Мака не приводил меня в восторг, но, вынуждена признать, свои мысли он излагал емко и выразительно. «Барбара, идея со сборной колонкой — его единственный шанс выкрутиться. Соглашайтесь, тогда и я черкну пару абзацев». «Очень лестно, Мак, но я не могу». «Послушайте, вы можете писать, сидя в своем траханном доме, а я буду закидывать вашу писанину в редакцию. Мне нужно собрать детей в лагерь. Я сам пришью метки к их барахлу. Компания моего мужа набирает обороты. Помните, вы говорили, что ваша помощь ему не особенно и нужна? У вас хорошая память, безотказная. Вы нужны Кэмерону, Барбара. Без вас он загнется». Ладонь, сжимавшая телефонную трубку, взмокла. Кэтлин была права. Всегда найдется чертова прорва отговорок, чтобы оправдать свое безволие и бездействие. А разве Фрэнклин не требовал, чтобы я занялась чем-нибудь дельным? И я смогу работать дома? Телефоном вновь завладел Кэмерон. Спасибо, Барбара. Ручаюсь, не пожалеешь. Кэмерон, я еще не согласилась. Значит так, Сидни еще должен мне статьи на ближайшие две недели. Соберись, настройся и за работу. Жду первые 3-4 колонки, скажем, следующую пятницу. И он положил трубку. Полный бред. Мое перо давно уже заржавело. Кэмерону достаточно бросить взгляд на мою тупую писанину, чтобы сказать «прости-прощай». И как изменится моя жизнь? Перед глазами тусклым пятном маячил лист бумаги, агонизирующий в своей белизне. А сроки? Хуже только роды. Но они, по крайней мере, случаются не каждый день. Разумеется, со стороны все кажется просто. Тем паче, что для субботней колонки «Спросите Барбару» не нужно быть семи пядей во лбу. Выдумываешь изящный ответ на конкретный вопрос, и дело в шляпе. Даже в первую безникотиновую неделю работа попортила мне не особенно много крови, но труд, которого Кэмерон ждал от меня, теперь обойдется куда дороже. Статья другая, и мне потребуется полное переливание крови. Я села за рабочий стол и выгребла со дна ящика папки с надписями «Идеи». Все три раздувались от газетных вырезок, наспех накорябанных записок и ксерокопий. Может, среди этого барахла отыщется тема для парочки добротных статей? Только чтобы помочь Кэмерону продержаться две недели. Заодно появится повод забежать в редакцию «Глоб». Сколько я там уже не была. С папиной смерти с ума сойти. Наконец-то я дорвалась до чашки шоколадной амброзии. поворошила ложкой хлопья, чтобы получше пропитались, и погрузилась в тревожные размышления. Первая проблема. Как подступиться к Фрэнклину? Он бы не возражал, устройся я таскать судно в больнице, но настоящая полноценная работа. «Вкалывают ли жены бедняков?» — орал он, когда я захотела устроиться на работу после того, как отдала Джейсона в детский сад и внезапно обнаружила, как много часов в сутках. «Моей матери пришлось работать, а мне нянчиться с 9 сопливыми братьями и сестрами. Ты этого хочешь? Вздумала ограбить родных детей? Отнять у них нормальное детство? Хочешь, чтобы в меня тыкали пальцем и перешептывали, что Фрэнклин Аверс не в состоянии прокормить семью? Если так, то иди работай». В финале он вылетел из дома, шарахнув дверью, и вернулся лишь на следующий день. Больше я не решалась трогать этот нарыв. А постепенно уверовала, что и мама, будь она жива, с радостью забросила бы карьеру, чтобы всецело посвятить себя мне. Я обожгла губы горячим шоколадом и очнулась, что за бред лезет в голову. С того скандала прошло столько лет. Успех Фрэнклина неоспорим. Никто больше не осмелится перешептываться у него за спиной. Жены самых успешных политиков вовсю делают карьеру, причем их мужья с гордостью упирают на это на предвыборных митингах, завоевывают голоса энергичных и независимых современных женщин. Что до детей? Они уж точно не пострадают, поскольку отбывают в лагерь на все лето. Против такого аргумента не попрешь, даже если тебя зовут Фрэнклин Аверс. Всю жизнь я затрачивала массу усилий, чтобы благополучно обойти подводные рифы семейных отношений, и менее всего стремилась менять курс сейчас. С годами наше с Фрэнклином содружество любовников и единомышленников как-то усохло, скукожилось и почти бесследно испарилось, но притертый и смазанный механизм семьи продолжал действовать слаженно. Как и прежде, мы отлично подходили друг к другу, пребывали в полной гармонии и существовали в унисон. Ну-ну. А разве не это называется идеальным браком? И разве жить в браке не означает идти на уступки и принимать их в ответ? Я придирчиво рассмотрела предложение Кэмерона со всех возможных точек зрения. Фрэнклину просто не к чему прицепиться. Дети уедут, дома мне заняться нечем, а избирательная кампания нисколько во мне не нуждается. Если же я все-таки понадоблюсь, то без труда приспособлю свое расписание к сумасшедшему распорядку его жизни. И, наконец, самый убедительный довод — отвлекусь от еды. Ухватив нежелающую остывать кружку через рукав свитера, я перелила шоколад в другую чашку, потом обратно. Густая бархатисто-коричневая жидкость медленно колыхалась, оглушая своим ароматом. Память воскрешала лучшие часы былой жизни — когда после школы мы лакомились шоколадом на кухне Сары Джейн. Черт! Я так и не удосужилась освободить ее шкаф. Лучше все же сделать это до того, как погружусь в газетную круговерть. Словом, никакого десерта, пока не разберешься с томатным пюре. На оконные стекла внезапно обрушились потоки дождя. Прямо над домом, вязком, как кисель месиве туч, сверкнула молния. Гром утюжил кварталы под жалобное дребезжание стекол. «Ладно, ладно. Поняла». Не раздумывая, я выплеснула шоколад в мойку. Очередной громовый раскат сотряс дом. «Говорю же, поняла. Уже еду». Не прошло и 5 минут, как моя машина неслась через грозу и град к дому Сары Джейн.